На американских стадионах не могут открываться супермаркеты, ярмарки и автомобильные салоны, не говоря уже о казино и ночных клубах-заманухах. Американские спортсмены не находятся в рабстве у американских спортивных чиновников. Разве можно себе представить, чтобы американские спортивные заправилы приехали на Олимпийские игры со своими женами, любовницами, любовниками любовниц и любовниками любовников любовниц? И всех оформили массажистами, врачами, психологами, смазчиками лыж. Америка встанет на уши. Это же на деньги налогоплательщиков. На наши деньги. А еще очень завидно, что в Америке берегут природу и что в их пригородных лесах не накурено и не намусорено. В начале 90-х годов мои друзья в Калифорнии пригласили меня поехать на природу. Мы остановились на краю какой-то опушки. У меня было ощущение, что ее подмели, помыли на ней траву, а листья на кустах покрасили по приказу чиновников-подхалимов перед приездом на эту опушку президента. Да, в Америке по лесам, лужайкам, берегам рек не валяются банки от пепси-колы, фанты, редбула. Бумажные и полиэтиленовые пакеты не висят на ветках кустов, а на пляжах из песка не торчат использованные одноразовые шприцы, как усы неких подземных монстров. Мой друг, лесничий в Уссурийском крае, привел на экскурсию в тайгу несколько лет назад короля Иордании. Король учился в Советском Союзе, хорошо знал русский. Леший ему говорит: «Вот уникальное место, здесь, где мы стоим, еще не ступала нога человека». Король Иордании смутился и неуверенно переспросил у Лешего: «Не ступала нога? А это что?» И показал рукой на землю, где лежал использованный презерватив. Заботу о природе американцы проявляют сами, а не потому, что их заставили проводить субботник, от которого еще больше мусора потом остается на земле. У нас же, дабы губернаторы отдали приказ вычистить леса от мусора, надо, чтобы Медведев с Путиным пешком прошли по России от Курил до Подмосковья. Кстати, американцы, в отличие от нас, так и не научились строить потемкинские деревни. В Америке ни один конгрессмен не вспомнит за 3 дня до приезда в его штат президента, что нет приличной дороги из аэропорта, и не заставит ее построить немедленно, отчего дорога станет по качеству одноразовой. В одном из российских городов перед приездом Путина стало известно, что премьер хочет посетить городскую больницу. Так мэр в городскую больницу завез здоровых больных. Конечно, повторяю, далеко не все в тупой Америке не тупо. Да, их политика агрессивна. Ее любимое дело – экспорт своей демократии, причем в первую очередь в те страны, где есть нефть. Однако гораздо важнее любой политики то, что большинство американцев живут с улыбкой на лице, улыбаются на улицах, в лифтах, в метро, в очередях. Они не озлоблены. У нас же большинство ходит с выражением лица, будто послезавтра на утро конец света, а сегодня уже вечер завтрашнего дня. Девушка в Москве в так называемом элитном доме зашла в лифт, а за ней заскочил мужик с лицом человека, похоронившего всех родственников, кроме тещи. Деваха струхнула, тем более после всех телевизионно-газетных накачек и страшилок. «Ой, я с вами не поеду одна!» Мужик даже не удивился. «Не поедешь и не надо», и вытолкнул ее из лифта. В Америке подобного не может произойти даже случайно. Я думаю, самое ценное в Америке, что там уважают человека при жизни. Даже в газетах не избегают писать о популярных людях что-то хорошее. У нас действует еще одна четкая современная примета. Если о ком-то по телевизору и в газетах стали говорить и писать с любовью, значит, он умер. Наших ученых, наших деятелей культуры американцы ценят больше, чем мы. Великий русский поэт Евгений Евтушенко был приглашен в США читать американским студентам лекции о русской поэзии. А в России он оказался лишним. Как и Солженицын, которого попросили вернуться, чтобы показать всему миру «мы демократы». А слушать его советов никто не стал. «Нет, господин Солженицын, вы нам нужны как памятник, а не как мыслитель». Американцы, в отличие от нас, уважают мировую культуру. На афишах американских театров не могут появиться названия спектаклей, как у нас. Ремейк по пьесе «Ромео и Джульетта», «Монологи вагины». Ни в одном американском театре не поставят «Кармен», как в Пермском театре, где весь первый акт герои мочатся в унитазы на глазах зрителей. В результате в антракте в буфет не тянет ни одного человека, большинство подташнивает. В американских книжных магазинах вы не увидите книг-бестселлеров с названием «Записки пассивного некрофила» или «Женщины и их сущность». Такие книги будут признаны обществом неполиткорректными. Продавать их будут в специальных маленьких магазинчиках для инвалидов души. А теперь самое, пожалуй, главное. Америка гордится своей историей. Более того, они начали понимать, что основой государства должна быть семья, проявление Бога на земле, любовь и природа, а не банки и офшоры. Даже Голливуд снял подряд несколько фильмов на тему победы любви и природы над бизнесом. Один только «Аватар» доказал нам, что американцы первыми сумели посмотреть на себя иронично, глазами природы. Поняли то, что еще главнее главного. Добро в мире должно побеждать бабло. Молодцы. При этом собрали бабла немерено. А наша киногрупповуха все еще снимает депрессуху. Те же американцы не могут создать фильм, унижающий какого-нибудь из своих правителей, как это сделано в российском фильме «Царь» об Иване Грозном. А разве можно предположить, чтобы американцы облили грязью кого-нибудь из своих почитаемых астронавтов, как на эту тему сумничали создатели российского фильма «Бумажный солдат», где постарались все накопившиеся в своих душах нечистоты вылить на советскую космонавтику? Невероятно, но факт. Даже нашу историю американцы изучают сегодня тщательнее нас. Зачем нашим правителям тратить средства на археологические раскопки? Это же бесприбыльно. Именно американцы выделяют огромные денежные транши на раскопки, которые ведутся нынче под Воронежем, на Урале, неподалеку от Перми. Это благодаря им недавно по останкам человека было определено, что далеко не все человечество распространилось по земле из Африки. Оказывается, европеоидная раса созрела на севере, а наши ученые за то, что я высказывал подобные мысли по телевидению как гипотезу, пытались меня выставить славянофильским недоумком. Похоже, последние кризисные годы правления полудурков пошли Америке на пользу. Еще совсем недавно чернокожим запрещалось появляться в общественных местах, а сегодня новый президент США – афроамериканец. Говорят, когда Барак Обама в первый раз после избрания пришел в свой кабинет в Белом доме, первое, что он сделал, выбросил из рабочего стола раскраски, вырезалки оловянных солдатиков. Шутки шутками, но мне по душе этот свежемыслящий президент. Своими речами он зажигает простых американцев не хуже, чем рок-звезда фанов. На сегодняшний день это единственный человек в мире, который получил Нобелевскую премию за обещание. Как стало известно из достоверных источников, он даже выдал неписанные инструкции странам Балтии повежливее задираться к России. Сам изъявил желание прилететь в Москву на праздник Победы. Бедные президенты стран Балтии теперь тоже вынуждены на 9 мая прибыть в столицу России и радоваться в свите американского президента Великой Победе вместе с хозяевами праздника – оккупантами. Ходят слухи, что Барак Обама собирается и Саакашвили уволить с поста топ-менеджера Грузии. Будем надеяться. Во всяком случае, обнадеживает то, что новая администрация США не стала держаться за своего кое-какера Ющенко. Видимо, поняла, каких умственно отсталых манагеров набрала команда предыдущего американского президента. Как говорится, рыбак рыбака. Несколько лет назад по указу Ющенко в Киеве перед Пасхой развесили на рекламных щитах красочные плакаты «Христос воскрес» и внизу подпись «Ваш Виктор Ющенко». Когда Обаме об этом рассказали, его полдня потом мучила икота. А недавно Барак Обама меня особенно порадовал, повторив слова президента Франции Саркози. «Капитализм себя не оправдывает. Он будет и впредь приводить нас к кризису. Надо же!» И Обаме за эти слова, сказанные во всеуслышание, среднестатистические американцы аплодировали. «Наконец-то дошло!» Я за подобный вывод получил зачет по философии в Московском авиационном институте в конце 60-х годов прошлого столетия. Развивается, развивается Америка. Маркса уже читают вовсю. Скоро до Ленина доберутся, глядишь, начнут цитировать Сталина. У них даже появилось в правительстве новое учреждение типа нашего советского госплана. Так недолго дойти до соцсоревнования между банками. Такое ощущение, что американцы решили построить капитализм с человеческим лицом. А мы? Упорно продолжаем бороться за капитализм с наглой чиновничьей харей. В чем причина такой резкой разницы? В том, что американские блюстители законов не считают, что они выше законов. Но самое приятное, что с избранием нового президента между Америкой и Россией началось баракосочетание. Почему же Америка, несмотря на разразившийся из-за нее мировой кризис, не трещит по швам, а мы с каждым годом все меньше улыбаемся, хотя, как нас убеждают во всех наших программах новостей, из кризиса мы уже выбрались? Да потому что мы – дерево с обрубленными корнями. Каждый раз, когда к власти в России приходят новые люди, они заново переписывают историю, очерняют прошлое, дабы на него свалить все свои неудачи и оправдать собственную, разбушевавшуюся во власти, бессовестность. Так было и после прихода к власти Рюриковичей, и в 1613 году, когда сменилась царская династия, и в 1917, и, к сожалению, совсем недавно с приходом к власти демократов. Почему демократы так стараются принизить и затушевать все светлое, что было в нашем советском прошлом? Да потому что боятся, оно вернется и отнимет все, что им удалось за эти немногие годы откусить от казенного пирога. Дерево без корней вянет. У него тоньше становится ствол, засохшие ветки превращаются в сучки, а листья опадают преждевременно. Россия сегодня – могучий дуб с почти напрочь обрезанными корнями. Правда, есть еще у этого дуба один живой корень. Это наш российский простой народ. Не чиновники и не олигархи. Ни у тех, ни у других нет родины. У них где прибыль, там и родина. Так что и те, и другие – сучки на этом животворящем стволе. Молодцы американцы, поняли, где сучки, а где корни раньше нас. И если мы сегодня не научимся у них выздоравливать, Россия Феникс может впервые не возродиться. Однажды я подумал, что если мне дадут визу в Америку, и я опять приеду туда с концертами, то выйду на сцену, и присказкой в моем выступлении будет: «Ну, Russians, ну, тупые!» А потом понял, что не прав. В России сохранились уникальные умы с горячими сердцами, которые еще могут стать зажигалками для нашего будущего. И их не так мало, как кажется. На одном из Курильских островов, на Кунашире, осенью 2009 года, выезжая из гостиницы, я решил оставить, как теперь модно говорить, бонус уборщице своего номера. Она отдернула руку от тысячерублевой купюры, как от раскаленного металла. «Ой, что это? Зачем? Кому? Мне? За что? Вы так аккуратно убирали в течение недели мой номер. Это ваша премия. Да вы что? Не возьму ни за что и вообще. Мне и так хватает». Я был одновременно поражен, пристыжен и восхищен. «Ей хватает! А я знаю двух чиновников в российском правительстве. Им не хватает. Причем с каждым днем не хватает все больше. Особенно не хватает их женам. Вот только одно но. Их жены уже давно почти не улыбаются. Им сделали пластические операции, поэтому смеяться от души не рекомендуется. Швы разойдутся, губы лопнут, забрызгают окружающую среду. А та уборщица на Кунашире улыбается даже на работе. Ее будущее не стянуто западным пластическим хирургом. Лицо не натянуто на копчик, поэтому жизнь не повернулась задом наперед. Да, проехав по России, я увидел, что у нас еще немало сохранилось людей, которые живут согласно древней мудрости. Деньги для жизни, а не жизнь для денег. Так что не все еще потеряно. Мы еще, как говорили в нашем недавнем прошлом, можем догнать и перегнать Америку не только по количеству матрешек на душу населения. И тогда не будем больше завидовать американцам, у которых в конце тоннеля уже появился свет. А у нас пока все еще свечка.